Сыроежка. Чем дальше уходила осень, чем дольше ежик смотрел вокруг, тем удивительнее ему становилось. Лес похудел, стал тоненьким и прозрачным, и небо будто поредело, стало не таким синим, не таким густым. — Это потому что осень, — вздохнул медвежонок. Но ежик и без медвежонка знал, что это все от того, что пришла осень. Ёжик любил осень, любил медленно бродить по шуршащей листве и удивляться и радоваться каждому грибу. — Здравствуйте, гриб, — говорил ёжик. — Как вы поживаете? Дальше все зависело от того, какой попадался гриб. Здоровяк-боровик отвечал. — Замечательно! Крепок духом, здоров телом! Поганка что-то мямлила и вся изгибалась. — Да знаете, да понимаете, да я... Хитрые лисички прятали глаза и хихикали. — Погляди на него, это ежик! Задумчивый грусть басил. — Ничего, все в порядке, живем! Лукавая волнушка искоса глядела из-под шляпы и поводила плечом. А мухомор, весь красный, только еще сильнее краснел. — Рады стараться! Неожиданно писклявым голосом отвечал мухомор. В сумерках ежик любил беседовать с опятами. Сядет у пня, вокруг соберется много-много опят, сдвинут шапки на затылок и слушают. Но приятнее всего, конечно, ежику было беседовать с сыроежкой. — Как вы себя чувствуете? — улыбаясь, спрашивал ежик. — Вы даже не представляете, как я рада вас видеть, — отвечала сыроежка. И ежик уже дома, засыпая, всегда вспоминал эту милую улыбку, с которой с ним говорила сыроежка.